Тимур. Ресурс везения не беспределен. Сегодня выпал первый снег. Это хороший знак. Открывается очередная глава моей жизни. Что было, то было. Теперь прошлого уже нет, а есть только будущее. Цель обозначилась четко и ясно, и все подчинено последнему прыжку. Промахнуться нельзя, другой возможности уже не будет. Это понимаю я, Алферов и весь его круг. Немного болит голова. Это следствие вчерашнего дня рождения Яна. Но я имел на это право. По крайней мере, промежуточная цель достигнута. Никакого переноса центра тяжести борьбы на следующий выборный период уже не будет. Это видно по решительному виду Алферова. Он уже запрограммирован на быстрый результат и в сторону не свернет. Когда-нибудь Ян еще скажет мне за это спасибо. Сегодня утром он заехал за мной, и мы едем в избирком. Все правильно, выборы стали для него главной целью, так же, как и для меня. А эта красивая умная стерва пускай остается в моем прошлом. Она больше не имеет власти над Тимуром Арсентьевым. Вдруг зазвонил телефон Яна. Кто его беспокоит в такой момент? Да какая разница? Его уже никто не собьет с выбранного пути. Я слишком хорошо знаю этого человека. Лицо Алферова не выражает никаких эмоций. Совершенно непонятно, приятен ему этот разговор или нет. Он отделывается отдельными словами, типа «Да, постараюсь, попробую помочь». Наконец разговор окончен. Вдруг мой босс обращается ко мне. «Тимур, у тебя есть монетка?» «Босс, я имею кредитную карту», — отвечаю я шутливым тоном. Зачем ему понадобилась мелочь? Впрочем, у всех больших людей имеются какие-то свои причуды. Монетка нашлась у шофера. Причуды Яна продолжаются. «Он предлагает сыграть мне в какую-то лотерею. Орел или решка?» — спрашивает он. «Орел. А что дальше, шеф?» «Бросаешь монету 9 раз, побеждает орел, едешь дальше. Побеждает решка, и мы с тобой расстаемся». Нашел время шутить. Только не спорить же с ним. Все равно он сейчас не расстанется со мною, я же ему необходим. Счет 7-2 в пользу орла. «Продолжаем движение, шеф?» — спрашиваю я его с улыбкой. Алферов нахмурился. «Все 9 раз была решка», — твердо произносит он. И тут происходит странное. Его могучая рука хватает меня за шкирку и буквально вышвыривает из автомобиля. «Пошел вон, идиот! Только так ты будешь счастлив!» — летят мне в спину его слова. Автомобиль Алферова тронулся с места, а я остался в холодном московском утре. Свежий воздух быстро делает свое дело, голова моя мгновенно очищается и уже работает так, как надо. Похмелье закончилось. Почему так произошло? Ничто не предвещало такой поворот событий, и тем не менее он случился. Что делать дальше? Начинать новый круг погони за своей мечтой? Нет, понимаю я, необходимо сделать небольшой перерыв, а заодно и разобраться в своем прошлом. Интуитивно мне кажется, что где-то и что-то упущено. Нет, не то выражение. Это не упущение, а поступок, который не имеет оправдания. Но какой именно и по отношению к кому? Татьяна. Конечно, я нанес ей обиду, но она тоже хороша. Оскорбила память моей матери в шутку, в так называемых воспитательных целях. Алгерда, она все равно была обречена. Ее профессия не предполагала долгой и спокойной жизни. И вдруг я понимаю, четко и ясно. Есть одно существо в этом мире, которому я был необходим и которому отказал в помощи. Тимур. Плод моей любви к этой необычной и несчастной женщине. Значит, его надо найти и отдать свой долг. Только как это сделать? Имеется единственная хрупкая надежда на того человека, которому я выдал Алгерду. Немного отдохну, отосплюсь, а потом уже отправлюсь к нему. Отдых растянулся на неделю. Потрепанный организм не так легко привести в порядок, но в конце концов я отправился к своему полковнику отдохнувшим. Оказалось, что этот человек пошел вверх по карьерной лестнице. Он уже имеет генеральское звание и возглавляет целое управление. Как к нему пробиться? Помнит ли он меня? И тут у меня в голове рождается идея. Меня этот человек, возможно, и не помнит, но дело синей стрелы уж больно было неординарное. Придется немного солгать и представиться тем, кем я уже не являюсь. Мозгом партии Алферова. Пускай Яна окажет мне последнюю услугу. О нашем с ним расставании еще, скорее всего, неизвестно широкому кругу лиц. И вот я нахожусь в просторном кабинете большого начальника. Тимур Арсентьев. «Дело синей стрелы. Я еще предоставил вам данные на этого киллера», — сбивчиво говорю я ему. «Помню, помню. Чем я могу служить?» «Необходимо срочно придумать какую-нибудь версию. Убийца была женщиной, и у нее остался грудной ребенок. Малыш ни в чем не виноват, он и так здорово наказан жизнью. Наша партия хочет перечислить деньги на счет того учреждения, где содержится этот мальчик». Генерал улыбнулся. «Вы имеете право так распоряжаться финансами своего бывшего начальника? Как все-таки быстро распространяются плохие новости. Однако делать нечего, и я продолжаю импровизировать. Да, мы расстались с Алферовым. Мне хочется заняться журналистикой, провести исследования. Дети убийц, их судьба и влияние генетики на их дальнейшую жизнь. Чем плоха такая тема для исследования?» «Не беспокойтесь», — ответил генерал, — «я помогу вам». Он моментально написал мне адрес, не глядя в записную книжку. Хорошая все-таки у него память. Я уже собирался уходить, но генерал решительно обратился ко мне. «Не торопитесь, мне необходимо вам кое-что сказать». «Я слушаю. Дети убийц. Привлекающее название». «Так, Тимур Коростелев, по вашему мнению, сын убийцы или сын убийц?» «Не понимаю, вы что-то знаете и о его отце?» «К сожалению, вполне достаточно. Мне нельзя по должности предаваться эмоциям, но отец мальчишки – настоящий негодяй и эгоист. Этот человек не видит в жизни ничего, кроме своих интересов. В угоду им он может принести что угодно, например, предать свою девушку и бросить своего ребенка на произвол судьбы, или убить беззащитного раненого человека, или взять в заложники женщину с малолетними детьми». Аналогии со мной стало прослеживаться слишком много, и я решил задать вопрос. «Кого вы имеете в виду?» «Вас, Тимур Александрович». «Вы с ума сошли? Почему вы вообще решили, что я его отец?» Лицо человека приняло решительное выражение. «Вы забыли, в какой организации сейчас находитесь?» «Когда вы предоставили нам информацию на синюю стрелу, то моментально попали в нашу разработку. Я читал письмо, которое она отправила вам. Женщина любила и пренебрегла опасностью, чтобы мужчина узнал о ее чувствах, а вы ее хладнокровно предали». «Что за чушь? Это была не женщина, а профессиональный убийца. Да, у нас были с ней некоторое время отношения, но чувство долга для меня превыше всего. Я это и доказал. А отцом ребенка может быть кто угодно. Дети получаются не всегда от любви, но вполне известным образом». «Должен расстроить вас. Вы, кажется, обладаете довольно редкой группой крови. Вторая – резус отрицательный. Тимур Коростелев имеет ту же группу, не совпадающую, кстати, с кровью его матери. Это просто случайность. Так же, как и абсолютное сходство во внешнем облике». Генерал задумался на секунду. Видимо, он думал, продолжать ли далее этот разговор или нет. «Знаете, я долго думал, почему синяя стрела не захотела затаиться. Ведь она сама вывела нас на себя, написав эту записку кровью. И, наконец, понял. Девушка, молодая и красивая, больше не хотела жить. Но почему? Ведь она стала матерью. А это, как ни крути, веская причина, чтобы оставаться в этом мире. Но ваша знакомая уже знала, что предана любимым человеком, пустившим преследователей по ее следу. И понимание этого пересилило все остальное. Наш разговор неформальный, поэтому скажу прямо. Тимур Арсентьев, вы убийца. По-моему, ее убили пули ваших людей. Прекратите заниматься демагогией. Получив это письмо, вы могли бы встретиться с ней и уговорить сдаться. Может быть, Алгерда послушалась бы и осталась в живых, а ваш сын не рос сиротой. Но нет, Тимур Арсентьев поспешил выйти из игры, как будто его это вообще не касается. Вы говорите о каком-то чувстве долга, чепуха. Для таких, как вы, главное – это проявление своего «я», добиваться результата любой ценой. В горячей точке вы подставили под удар группу товарищей. В фирме Орлова вы отказывались от помощи профессионалов, рискуя жизнью своего босса, чтобы не упустить своей выгоды. Да, мы убили мать Тимура Коростелева, но это наша работа, связанная с защитой интересов общества и государства. А что движет вами? Готовность идти с любым, вне зависимости от его взглядов и поступков, который вытащит вас из грязи в князи. Мне стали надоедать слушать эти нравоучения. Очень хотелось побыстрее закончить этот разговор. «Я могу идти? У меня слишком много дел», — обратился я к нему. Генерал смерил меня презрительным взглядом. «Займу у вас еще совсем немного времени. Вас не удивило, что я так быстро вспомнил адрес учреждения, в которое попал ваш сын несколько лет назад? Это ваша работа. Дело в том, что я регулярно бываю там и помогаю мальчику, чем могу. Теперь мне хочется его усыновить. Жена уже дала на это свое согласие. Я лишил ребенка матери, значит, должен дать ему семью». «Для чего же вы дали мне адрес?» «Потому что даже такой человек, как вы, имеет право совершить достойный поступок. По моим наблюдениям, жизнь Тимура Арсентьева сопровождается каким-то таинственным покровительством фортуны. Повезло вам и со мною. Еще пара месяцев, и ребенок был бы потерян для вас навсегда. Надо только спешить. Даже такой ресурс везения не беспределен». Детский дом, где находился Тимур, находился в отдаленном регионе. Дорога на автомобиле заняла у меня целую ночь. Что же, ради того дела, которое я предпринял, можно было немного и помучиться. Наконец, на горизонте забрезжило неказистое серое здание. Без сомнения, это было то, что я искал. Близится встреча отца со своим сыном. Как объяснить ему то, что его бросили в младенчестве? Внезапно я вспомнил свое детство. Бабушка, престарелая женщина, которая особо не любила меня, все-таки не отдала своего внука государству. А Тимур Арсентьев, сильный и здоровый мужчина, не позаботился о своем ребенке. Того требовали интересы дела. Только поймет ли меня Тимур? Заведующая детским садом согласилась принять меня сразу. Я осмерил ее взглядом. Пухлая, розовощекая женщина, лет под 50. Мне пришла в голову интересная мысль. Наверное, чем хуже живется воспитанникам в таких учреждениях, тем лучше выглядят люди, которым поручено заботиться о них. Но, может быть, оно и к лучшему. Договориться с этой мадам не будет большой проблемой, и везение здесь мне не понадобится. «С чем пожаловали?» — спросила она меня, притворно улыбнувшись. «Мне необходимо увидеть одного вашего воспитанника, Тимура Коростелева». «С какой целью?» «Я его отец». Заведующая помрачнела. Этому не следует придавать особого значения, напускает на себя маску, что ей очень жаль своих воспитанников. Сама, наверное, не знает, как бы быстрее от них избавиться. «Поздненько вы появились, папаша», — сказала, наконец, заведующая, растягивая с сарказмом слова. «Почему? Я проделал длинный путь, чтобы увидеть его. Потому что Тимура Коростелева собирается усыновить одна супружеская пара. Но, впрочем, вы его увидите. Это и будет наградой за ваш длинный путь». Она позвонила по телефону и попросила привести ребенка. «Все правильно. Хорошо набивает цену за товар. Не имеется у многих людей ни совести, ни морали. Они готовы зарабатывать на чем угодно, даже на родительской любви». В комнату зашла сотрудница, державшая за руку мальчика лет 5. Я посмотрел на него и испытал шок. В ребенке мужского пола были ярко видны черты двух дорогих мне женщин. Зеленые глаза и вьющиеся волосы Алгерды и широкий лоб с немножечко курносым носом моей матери. Очень красивое сочетание. У меня больше не было сомнений. Это мой единокровный сын. Дело было за малым. Необходимо убедить заведующую, что ребенок должен достаться мне. Что ж, пухлый конверт, который лежит у меня во внутреннем кармане, весьма весомый аргумент. Пора было переходить к решительным действиям. Я хотел бы забрать ребенка к себе. Что для этого надо сделать? Собирайте бумаги. Их рассмотрят и примут решение. Ваша жена, надеюсь, не будет против? Я не женат. Настало время для самого весомого аргумента. Я вытащил пухлый конверт и небрежно бросил его на стол. Сейчас она смутится, потом удивится, раскроет конверт и сразу расплывется в улыбке. После этого все проблемы, обрисованные ею, решатся сами собой. Но случилось непредвиденное. Лицо заведующей исказило злая гримаса, и она швырнула конверт мне обратно. «Уберите это, бессовестный человек!» «То есть?» «Я вижу, как вы одеты и на какой машине вы приехали. Наблюдаю, с какой легкостью вы швыряетесь большой суммой денег. Но ваш грех трудно оправдать и тем более загладить подобным образом. Где вы были, когда Тимура доставили к нам 4-месячным ребенком в диатезе? Деньги очень были нужны ему, когда он болел воспалением легких, и необходимы были лекарства. Их дал человек, который и собирается его теперь усыновить. И имя его я вам не скажу. Многое в этой жизни определяется не деньгами, а человеческим отношением. И я это вам попробую доказать». Поймите, что у меня были очень серьезные дела в то время. Я не мог уделить малышу достаточного внимания. Какие могут быть дела, когда ваш ребенок в беде? И она выгнала меня из кабинета. Случилось страшное. Я не смог уговорить ее и добиться своей цели. Неужели госпожа Фортуна повернулась ко мне спиной? Неужели пришел предел ресурсу везения? Ну что ж, Тимура теперь усыновит генерал. Не так и плохо. Вырастет еще один генеральский сынок, которому будет проложена ровная дорога в жизни, в отличие от его биологического отца. Но происходит что-то невероятное. По-моему, у меня начинает пробуждаться какой-то внутренний голос, противоречащий прежнему Тимуру Александровичу Арсентьеву. «Это твой сын, и ты не имеешь права предать его еще раз. Тимура еще не усыновили другие люди, а значит, остается шанс». «Не упусти его, сделай все возможное для этого», — говорит мне голос, — «и я уже не могу ему не подчиниться». Весь вопрос состоит в том, что мне делать дальше. Ясно одно, для того, чтобы иметь возможность забрать своего сына, необходимо иметь семью. То, чего я не имею. Сам, конечно, виноват. Не стремился никогда к этому, поэтому и остался ни с чем. Другие передо мною стояли цели и другие задачи, но Бог с этим». Необходимо немного обдумать сложившуюся ситуацию, поразмыслить, выработать стратегию и снова броситься в бой, иначе я перестану быть самим собою. Я полез в карман за сигаретами. Нашлись, слава богу. Хоть в чем-то сегодня должна сопутствовать удача. А где зажигалка? В этом кармане ее нет, может быть, в другом? Огонь нашелся, но вместе с ним там лежало еще что-то весомое. Ах, это мой Вальтер. Мой неразлучный друг. Меня пронзает мысль. Не надо больше никаких стратегий. Не стоит больше насиловать свой организм. Вот самое простое решение всех проблем. Тимур Арсентьев пришел к своему пределу. Он не реализовал того, что хотел в жизни. Нет больше дороги наверх. А вспомнить я могу только зло, которое причинил другим людям. Пока я выкуриваю сигарету, еще есть время. Время... на то, чтобы попросить у всех прощения. Попробую мысленно покаяться перед обиженными, оскорбленными и уничтоженными мною. Прости меня, Татьяна, что бросил тебя, любящую меня женщину. Прости Алгерда, что предал и погубил тебя. Прости, Тимур, что оставил тебя в беде. Прости, повар Зыков, что я утверждался ценой твоей жизни. Прости, Жанна, что унизил и оскорбил тебя. Нет, всех и не упомнишь. У многих я даже и не могу попросить прощения. Сколько их, чьи имена мне даже неизвестны. Мужчина, в квартиру которого я ворвался посреди ночи, ища мифический архив, избив и унизив его и его женщину. Маленькие дети из далекого южного селения, которых мои люди держали под дулом пистолета. Хватит философии. Пора заканчивать свою песню. Сведу я сейчас счеты с жизнью. Необходимо бросить последний взгляд на этот мир. В горку идет дорога, слева и справа простирается большое поле, а сзади остался детский дом с моим сыном и принципиальной развощекой заведующей. А на возвышенности стоит небольшая церквушка. Впрочем, какое мне до этого дело? Таких людей, как я, нельзя подпускать и на пушечный выстрел к храму. Внутренний голос опять взялся за свое. «Не поленись, поднимись на гору, зайди в церковь, облегчи свою душу», — внушает он мне. Делать нечего. Я опять подчиняюсь ему, не пытаясь сделать даже минимальных волевых усилий. До церкви всего каких-нибудь 300 метров, но мне кажется, что мой путь длится целую вечность. И вот я нахожусь внутри здания. Трудно поверить, что человек, которому уже за 40, находится в подобном месте в первый раз. Но всегда что-то случается впервые. Приятный запах и завораживающая атмосфера. На душе становится немного легче. Ну что ж, значит, моя последняя земная дорога выбрана правильно. Вдруг меня касается чья-то рука. Я вас раньше здесь не видел. Около меня стоит священник примерно моего возраста. У него длинные русые волосы и удивительно глубокий взгляд. Да, я здесь в первый раз, то есть вообще никогда не был ранее в церкви. Это хорошо, что вы сюда пришли. Многие люди боятся прийти к Богу, потому что считают это проявлением своей слабости, и в конце концов попадают в руки Антихриста. Вдруг у меня появляется сильное желание поговорить с этим человеком, но имею ли я на это право? Скажите, а некрещенные могут исповедаться? Давайте назовем это как-нибудь по-другому. Допустим, облегчением души. Говорите, я выслушаю вас. Я начал свой долгий рассказ о детстве, службе в армии, «Синей стреле» и работе на Алферова, о Балгерде и Татьяне, о моей попытке вернуть себе сына и постигшем меня крахе, даже о моей мысли о самоубийстве. Батюшка выслушал меня молча, его лицо не выдавало никаких проявлений эмоций. Наконец рассказ подошел к концу, мой собеседник заговорил. «Знаете, что самое страшное в вашем жутком повествовании? Не смерти, сопровождавшие вас, не ваше предательство и даже не бесчувственность к своему ребенку. Самое страшное, что вы не готовы полностью отказаться от своей пагубной цели». «У меня уже нет никакой цели, это же видно». «Подождите. Бог дал вам шанс. Ваш сын жив и здоров и нуждается в родительской заботе. Есть для чего жить, только это необходимо делать по-другому. И вот в этот самый момент вы отказываетесь от этого дара. Опять думаете только о своем эго, о женщине, от которой вы ушли. Подумайте, что будет с нею. Но у меня нет шанса забрать Тимура себе. О каком Божьем подарке вы говорите? Я потратил много времени и сил, чтобы добраться в это место, но получил отказ. А кто говорит, что этот путь должен быть усыпан розами? Вы не желали много лет знать о своем сыне. Теперь вдруг вспомнили о нем. И думаете, что дороги, проделанные из сытой жизни к детскому дому, вполне достаточно, чтобы загладить свою вину? Я не имел возможности заботиться о нем ранее, потому что пробивал себе место в жизни, как любой настоящий мужчина. Это заблуждение. Почему вы считаете, что свое место в жизни можно получить, только возвысившись над другими? Господь наш, Иисус Христос, не стремился к должностям и званиям, а проповедовал добро и милосердие. И кто может сравниться с ним по известности и авторитету? Такие люди появляются один раз за несколько тысячелетий. Что делать остальным? Делать то, что велит им сердце, свою маленькую работу, и выполнять ее хорошо. Тогда люди начнут относиться к вам с почтением. Мой прадед, деревенский священник, продолжал вести службу во время яростных гонений на церковь. И его зверски убили, но люди продолжают до сих пор нести к могиле живые цветы. Это потомки тех, кому он не дал отчаяться в страшную годину, а кто помнит его мучителей? Я задумался. Слова священника заставили меня по-другому посмотреть на свои дела и поступки. Действительно, почему я думаю, что иду к истинной цели? Может быть, это всего лишь мираж, нарисованный моим воображением? Я решился задать ему последний вопрос. «Скажите, как мне вернуть своего сына? Я не имею семьи. Таким образом, он для меня навсегда потерян. С чего вы это взяли? У вас же есть женщина. Прикажете мне перед нею унизиться?» «Опять в вас говорит гордыня. Не унизиться, а поговорить. Если она действительно любит, то обязательно примет Тимура как вашу неотъемлемую часть». Я поблагодарил его и вышел из церкви. У меня было ощущение, что Тимур Арсентьев родился вновь. Теперь необходимо учиться жить по-новому. Еду к Татьяне. И будь что будет.